20. Пылал костер, кипели котлы, набитые доверху молодой лебедятиной. Старые лебеди жесткие, но молодые, черношейные, отличная еда. Девчонки отложили для каждого охотника по 3 лебединых крыла. Мозг из лебяжьего крыла – это редкое лакомство. И Машура широкая заводит очередную сказку. У старого Тарганры Книса сватался Лямпурга за единственную дочку. Накопи 3 пуда мерзлого мозгу из лебяжьих крыльев. В первый год пошел Лямпурга за лебедями, набрал 1 пуд лебединого мозгу. На другой год Лямпурга набрал еще 1 пуд мозгу. На третий год набрал 3 пуд мозгу. Взял дочку. Таков был Лямпурга, удалый охотник. Пылал костер. Обе партии были вместе, и девушки, и парни. Дров не хватило бы на тундре на 2 очага. Котлы опростали, кости обглодали. Девки, спать! Нет, плясать! Выкликают девчонки-мальчишки. Ночь наша, успеем отоспаться. Ну, какую? Банданды, банданды, опять выкликают девицы. Эй, Еган, эй, Еган, заводит сумасшедшая Фенька. Да маленький балаган, я лег спать там. Примечание. Балаган — лесная избушка. Подхватывать Лика Березкина. Ко мне девки пришли, в роте воду принесли. Мы, девки, пришли, подхватывает весь девичий хор. Тебе кашу варить и по ягоды ходить. Я девок прогонил, хвастает Мишка Берестяный. В балаганчик ускочил, стали девки плакать. Поет девичий хор. Стали девки хинькать, и они хинькают, хнычут. Стали тут пужаться, стали тут страститься. Банданды выгонил, банданды прогонил. И весь мужской хор поет в виде заключительной фразы. Стало сердце ноить, ныть, по хорошей девке, по пригожей девке. Вышел в лес, сел на кокору, лови, хватай, который котору. Девки бросаются в разные стороны, забегают далеко от костра. Парни гоняются за ними и ловят, у кого было сговорено. Теперь бы колымские бабы не стали браниться, не тянет. Костер гаснет, на тундре темно. Проспали до полудня, не беда, стали собираться на гусей. Гусей руками не возьмешь, надо строить особый загон и возиться с поимкой не менее суток. Пора уходить на седло. Но в это время Савка протянул голову, понюхал воздух, как собака, и сказал: «Люди подходят, полкось!» По-якутски «кось», по-русски «поберт» — это верст 10-12, сколько лошадь или собачья упряжка пробегает до первого отдыха. «Полкось» — это все-таки верст 5. «Кто люди?» — спрашивает Берестяный. «Пойдем-ка посмотрим». Все лодки были переполнены птицей, лебедями и гусями. Даже сидеть приходилось на грудах побитого мяса. Хороший ворошок охотники зарыли на тундре под мох, задавили камнями, чтоб волки и песцы не добрались. За этим следовало приехать зимой на собаках. Идти было трудно. Лодки приходилось тянуть на бичеве против течения с таким тяжелым грузом. Но самый тяжелый груз была эта таинственная весть об идущих откуда-то беглых. Идут через Алазею на восток. Паричане ошиблись в одном. Беглые пришли не с запада, а с юга. То были действительно беглые, остатки пепеляевских отрядов, разбитых на Охотском берегу и вторично разбитых в Якутске. Беглые и белые враги наступали на северный край.